«Я почти все уже вам сказал», — ответил Гофбауэр. «Он действительно очень честный человек, патриот, чех, которому я многим обязан. Возможно, со временем вы его узнаете и убедитесь в том, что я прав. Я его не видел с осени прошлого года, а знаком с ним, пожалуй, лет уже 15. Теперь я не боюсь его назвать. Это бывший инспектор политической полиции Ян Блажек». Лукаш побледнел. От Гофбауэра это не укрылось. «Вы... вам...» — начал он растерянно. «Вам его имя знакомо?» «Да, хорошо знакомо, дорогой товарищ Гофбауэр. Очень хорошо знакомо. Ян Блажек — мой единственный двоюродный брат». «Вот видите...» — обрадованно воскликнул Гофбауэр. «Какое счастливое совпадение!» «Но мы больше Блажека не увидим. Он погиб в конце прошлого года». Гофбауэр сжал руками ручки кресла. «Пан Блажек погиб?» «Да», — ответил Ярослав, — «на моих глазах». «Когда-нибудь в другое время я расскажу вам подробно, как умер брат». «Так это он одолжил вам 500 марок?» «Он, пан Блажек», — с грустью ответил Гофбауэр. «Он в то время дал мне небольшое поручение, и я его добросовестно выполнил». Лукаш смотрел на него, напрягая память, и вдруг спросил: «А имя Каро вам не знакомо?» Гофбауэр покраснел. «Знакомо, это моя кличка. Об этом вам мог сказать только пан Блажек». «Совершенно верно. Я ведь и с Гоуской познакомился в свое время по просьбе пана Блажека. Гоуска давно якшался с нацистами, и ваш брат считал его подозрительным человеком. А я был подходящей кандидатурой для пана Блажека. Я ведь немец». Долго говорили Лукаш, Слива и Гофбауэр. Очень долго. Лукаш рассказал, что Чешский национальный совет берет на себя государственную власть, вплоть до прибытия в Прагу законного правительства из Кошице. Образован также Центральный Пражский национальный комитет. План вооруженного выступления разработан и утвержден. На заседании подпольного ЦК Чехословацкой компартии распределены обязанности по руководству восстанием. Лукаш введен в состав национального комитета. Перед ним и его группой поставлены задачи: привлечение на сторону народа правительственных войск, уничтожение эсэсовцев, гестаповцев, арест и ликвидация предателей и гитлеровских пособников, обеспечение повстанцев оружием и боеприпасами. Четыре задачи. Они предельно ясны, но и очень сложны. Выполнение первой задачи целиком ляжет на Трускую Бажену, а остальных трех — на Антонина, Марганека, Глушанина и партизан его отряда. Гофбауэр мог оказать ценнейшие услуги. По заданию Блажека он с первых дней оккупации страны работал по выявлению предателей Родины, пособников оккупантов, устанавливал их адреса, выяснял фамилии. «Я совершенно спокоен за свою работу», — сказал он. «Мой список точен. Люди, которых я выявил, действительно враги Чехословакии, изменники Родины». «И скоро нам придется заняться ими», — проговорил Антонин. «Что ж, давайте примем решение», — резюмировал Лукаш. «С завтрашнего дня все перебираемся сюда, все без исключения, кроме Адама. Я имею в виду тебя, Антонин, вас, товарищ Гофбауэр, Бажену, Марганека и Глушанина с его людьми. Места в особняке хватит всем. Пришла пора сжать пальцы в кулак, быть сейчас всем вместе. Это, пожалуй, самое главное. Поэтому, Антонин, направляй сюда Глушанина и его людей». Антонин, Гофбауэр и Лукаш осмотрели дом, двор, служебные постройки, большой чердак и подвальные помещения. «Здесь у нас будет так называемая холодная», — сказал Лукаш, осматривая подвал. «С охраной справится один человек. Машину Марганека решили поставить в гараж». «Если придет крайний случай», — сказал Лукаш, оглядывая дом снаружи, — «нас голыми руками не возьмешь, будем драться. Здесь только с улицы ограда, а с трех сторон такое заборище, что хоть пушкой бей». Антонин вполне разделил уверенность Ярослава. «Нас тут наберется десятка-два людей», — сказал он. «Если немцы нарвутся, не рады будут. Только бы гранаты патронов побольше». «Патроны и гранаты понадобятся в другом месте», — заметил Лукаш. «Мы найдем, чем отбиваться». «А мне сдается, фашистам завтра будет не до нас», — сказал Гофбауэр. «Им надо о своей шкуре думать». «Возможно», — согласился Лукаш. Глава 39. В этот вечер на квартире Адама Труски собрались руководители пятерок. Их было 11 человек. Адам, по указанию Лукаша, впервые собрал их всех вместе для инструктажа. Каждый должен был уяснить свою задачу, знать свое место в день восстания. Адам обрисовал обстановку в городе и поставил задачи руководителям пятерок. В течение суток надо переговорить с каждым солдатом и офицером в отдельности, четко определить, кто идет с нами, кто против нас. Надо осознать самому и внушить товарищу, что наступили последние дни фашизма. Гитлеровская оккупационная машина разваливается. Для того, чтобы она была разбита вдребезги, нужно взорвать ее изнутри. Над Рейхстагом уже полощется на майском ветру алое знамя, обогренное кровью советских бойцов. В Софии, Бухаресте, Будапеште, Вене, Варшаве, Братиславе горожане приветствуют советских воинов-освободителей. В Чехословакии борьба разгорается. Восстание вспыхнуло в Ломнице, Семелихе, Новой Паке. Каждое село, деревня, фабрика, завод, город в Чехии и Моравии превратились в революционные бастионы. Под ударами советской армии фашистские полчища откатываются из Моравии на запад. Там их встречают доблестные партизаны. Они громят немцев, вынуждают их капитулировать. Сверхчеловеки еще огрызаются, как это свойственно хищным зверям, почуявшим гибель. В Прагу, к Франку, Гахе, Бинерту летят сотни телеграмм. Немцы требуют помощи, подкреплений, но подкреплений уже нет. Дело за Прагой. Участие в восстании не только долг пражан перед своей родиной, но и единственное средство спасения сотен тысяч людей, спасения золотой столицы. Если не поднимется Прага, гитлеровцы превратят ее в развалины, уничтожат добрую половину ее жителей. Враг коварен, поэтому нужно быть бдительными. Еще в конце апреля палач Гиммлер предлагал Англии и США капитуляцию, в то же время отказываясь капитулировать перед Советским Союзом. Кому неизвестно, что по указанию Гитлера Франк отправил на Запад делегацию во главе с предателями чешского народа Грубым и Клецандой для переговоров с американцами. Это известно всем. Но не все знают истинную подоплеку этих маневров. И немцы, и предатели чехословацкого народа боятся прихода советской армии. Гаха пытается запугать народ большевизмом. Бинерт спешно при помощи Франка формирует новое правительство протектората. Немцы и предатели хотели бы увидеть в Чехословакии американцев. Они стремятся удержать свои позиции в стране при помощи американцев и англичан. Ни для кого не составляет тайны, какую политику проводило лондонское эмигрантское правительство во время войны. Гитлерские заправилы и изменники Родины, спасая жизнь, бегут не на восток. Нет, они предпочитают сдаваться в плен американцам и англичанам. Они уверены, что их там поддержат. Реакционеры привыкли ловить рыбку в мутной воде и загребать жар чужими руками. Народ, который забудет об этом в трагические дни Родины, неизбежно лишится прав, которые он завоевал в борьбе. Чешские реакционеры пытаются сыграть на доверчивости народа. Этому примеров много. Реакционеры инсценировали создание своего собственного Центрального национального комитета в противовес Чешскому национальному совету. Они выдают депутатские мандаты от какого-то несуществующего временного национального собрания, отлично зная, что существует и действует законное кошетское правительство –